Эпилог. «Взбалмошный, глупый ребенок!» — рычал Гера над моей головой. Я неторопливо высаживала герань у парадной террасы и кивала головой. Большего Гере и не требовалось. Нет, я понимаю, что в 20 он уже кажется себе взрослым и самостоятельным, но сопляк же. «Он поумнеет», — осторожно вставила я. «Как бы ни было поздно», — вдруг раздался голос Давида. Я обернулась и улыбнулась ему, моему второму гражданскому мужу, хотя Давид настаивал, что по возрасту он первый. Уверен, Арс скоро перебесится и вернется. Если ему не понравится жить одному. А может и к лучшему. Жить четвертым с нами – такое себе удовольствие. Гера кивнул, ведь мы до сих пор не рассказали Давиду, что Арс вообще хотел бы быть единственным у меня, а никак не третьим. Но все, с цветами на сегодня покончено. Я в бассейн. В бассейн? Тут же откликнулся Давид. Вот же черт, как раз тоже хотел понырять. И я, подхватил Гера, а я только закатила глаза. Знаю, в кого они хотят понырять. Несмотря на прошедшие пару месяцев, им еще не надоело играть со мной на двоих. Пусть это уже не было так резво и изматывающе, но иногда я поражалась фантазии братьев, в постановке мини-сценок на троих. Все чаще они вывозили представление на публику и ставили меня в неловкое положение каждый раз. Но это заводило только еще больше. Примерочные, театр, кинозал и колесо обозрения. Ресторан и кабина лифта в бизнес-центре. Я не знаю, о чем они думали, но в такие моменты я думать ни о чем уже не могла. А вот отдаваться им и получать свое удовольствие очень даже. Я вычеркну его из завещания. Только попробуй. Арс единственный наш преемник. Его просто нужно вразумить и объяснить, что так дела не делаются. Он единственный наследник, вот в чем проблема. Не чувствует конкуренции. Надо ее создать, Елена. А я тут при чем? Давид, я не собираюсь быть преемником и наследницей. Нет, конечно. Но ты можешь родить наследника мне. У Георгия уже есть, а у меня никогда не было детей. Я взвизгнула и спряталась за Геру. «Давид, ты с ума сошел? Мне 40 лет!» «Почти», — тут же поправил меня смеющийся Гера. «Неважно, так поздно не рожают. Да я и не хочу». «Странно. А я хочу», — невозмутимо отозвался Давид, вытягивая из брюк ремень. «И я найму тебе лучших врачей, акушеров, сиделок. Тебе понравится». «Нет, нет, нет. Давид, пожалуйста, не надо. Гера, скажи ему». «Что сказать, любимая?» «Что это плохая идея. Лучше вернуть Арса». «Брат, лучше не вмешивайся. И давай пока определимся с предпочтениями. Минет, анал за тобой. От этих способов не беременеют». «Не согласен». «Ну, наконец-то!» — воскликнула я. «У кого-то проснулся здравый смысл. У меня сын от первой жены, от Лены детей у меня нет». Тут я заголосила и бросилась прочь от них. Черт, конечно, подозревала, что нас ждут кризисы, но никак не думала, что такие. И только после довольно продолжительного марафона у бассейна, в бассейне, потом немного в душе и под конец в постели, я лежала между моих мужчин, обессиленно смотрела в потолок и гладила пальцами их наконец-то расслабленные достоинства. «Я не хочу, чтобы Арс возвращался». Гера промолчал, наверное, по-своему поняв мою фразу. «Почему?» — задал вопрос Давид. «Не хочу, чтобы мы портили его представление о нормальной семье». «А мы ненормальные?» «Думаешь, у нас есть шансы прожить долго и счастливо?» Давид вздохнул и прижал меня к себе, с другой стороны, закинув бедро мне на ноги, придвинулся Гера. «Почему нет? Я счастлив. А ты, брат?» «Да. Если бы я просто отдал ее тебе, мы поменялись местами, жил бы один и скрипел зубами от зависти и злости». «А ты, Лена, ты счастлива?» «Очень. Пусть это какое-то неправильное счастье, но оно мое».